Потерянный том 2, глава 1. Денис в полной готовности уверенной походкой шел по коридору космодрома. Лямки герметичного рюкзака, набитого до упора купюрами US, приятно давили на плечи. Из потолочных громкоговорителей приятный женский голос на английском языке объявил о начале регистрации и посадки на космический шаттл. Во внутреннем кармане белоснежного скафандра парня лежали паспорта с билетами в первый класс. Офицер службы внутренней безопасности Джереми Лизер постарался для них и выбил лучшую каюту на шаттле. Парень излучал уверенность и силу. Одним только взглядом он заставлял расступаться спешащих на посадку людей. Двигаясь мимо космонавтов, тащащих огромные баулы со своим барахлом, он оказался одним из первых у дверей лифта на поверхность. «Неужели эта сраная вахта закончилась, и я скоро смогу нормально ходить по земле, а не в припрыжку?» — обдал свежим перегаром Шумовского и заплетающимся языком выдал худой мужчина в стандартном оранжевом скафандре с сильно опухшим и помятым лицом. Денис непроизвольно поморщился, вспомнив своего соседа по каюте рогоносца Апельсинчика, который умер от перегрузки во время взлета. Заплывшее жиром сердце бедолаги не выдержало алкогольного запоя в честь рождения сына и сильнейших перегрузок во время взлета. «Похоже, что и этот алконавт осчастливит своей смертью группу зачистки на шаттле», — подумал он. Сухо улыбнувшись, он ответил будущему трупу: «Скоро, земляк, уже скоро». В этот момент двери лифта открылись. Денис вместе с потоком людей шагнул в просторную кабину. Лифт медленно повез будущих космонавтов на поверхность, где их ждала погрузка на шаттл и долгий полет на Землю. Едва не задохнувшись от перегара и резкого запаха немытых тел, Шумовский пулей вылетел из лифта, стоило дверям импровизированной газовой камеры открыться. Он устремился по главному коридору в сторону таможенного контроля. По пути ему на глаза попались двое мужчин в черной униформе, которые внимательно следили за его передвижениями. Твари! Прожег их ненавистным взглядом Денис и свернул в узкий коридор. Дорогу к складу он уже изучил на коммуникаторе и точно знал, куда ему нужно идти. Отстегнув перчатки от рукавов скафандра, он прицепил их на специальный подвес на поясе и приготовился. Всеми фибрами души он чувствовал, как за ним идут и нагоняют в длинном коридоре. Быстрые шаги гулко раздавались за его спиной. Армейские ботинки на магнитной подошве не способствовали бесшумной ходьбе по металлическому полу космодрома. Когда парень достиг гермозатвора тамбура, у него за спиной раздалась родная русская речь. «Шумовский, стой на месте и не дергайся». «Стою». На его посеревшее лицо выползла хищная ухмылка. «Руки вверх и медленно повернись ко мне». С того же места прозвучал хриплый прокуренный голос. В следующее мгновение тишину нарушил резкий звук оружейного затвора. «Да без проблем, парни, только не стреляйте», — изобразил Денис наигранно напуганный голос, после чего поднял руки вверх и начал медленно оборачиваться. Перед ним предстали те самые двое мужчин в черной форме наемников Малютина. На их лицах отображались страх в смеси с неуверенностью. Наверняка слава о том, кому они сейчас угрожали, уже распространилась по всему Марсу. Высокий, с крепко развитой мускулатурой мужчина выудил из кармана наручники и кинул их Денису, который их ловко поймал на лету. «Интересный аксессуар для ролевых игр», — пробормотал он, застегивая за спиной и шагая вперед. Тот же мужик направил на него пистолет с глушителем. Денис покорно застегнул за спиной усиленные наручники. Для него они не являлись преградой, в случае чего он с легкостью мог от них избавиться. Герметичные двери тамбура с шипением гидроцилиндров медленно открылись, приглашая троицу пройти в огромный ангар. Под дулами пистолетов Денис передвигался между огромных контейнеров и палет с грузами, которые ждали своей отправки на складе космодрома. Следуя указаниям наемников и петляя по лабиринту из контейнеров, парень вышел на погрузочную площадку. «Стой здесь!» — хриплый конвоир ткнул ему в спину дулом пистолета. «И без шуток, урод! Кто из нас еще урод?» — запомнил его слова Шумовский. «Я тебе это еще припомню». На освобожденном от контейнеров пространстве припарковались два черных внедорожника, которые были точной копией того, что в свое время разбился на дне марсианского кратера. Стоило Шумовскому выйти на освещенную площадку, как из открывшихся дверей марсоходов вышли наемники во главе с Малютиным. В отличие от бизнесмена, солдаты были облачены в матово-черные тяжелые бронированные скафандры и вооружены штурмовыми винтовками с безгильзовыми патронами. Вид у воротилы бизнеса был такой, словно он вышел на прогулку в парк, а не находился на безжизненной планете. Качественный деловой костюм бежевого цвета сидел на нем как влитый, на ногах обычные светлые кожаные туфли. Он деловой походкой отошел от дверей автомобиля и направился к накрытому тентом ящику, который расположился неподалеку от внедорожника. При виде беспринципного ублюдка Дениса наполнила злость. Кулаки у него за спиной непроизвольно сжались, а тело покрылось серебристым налетом. Скафандр скрывал от всех присутствующих изменения в его организме. Ярость затмила ему глаза, вот он, источник всех его проблем. Тварь в бежевом костюме, которая виновна в смерти матери, лишении его человечности путем превращения в машину. Из-за него он сейчас не в комфортабельной каюте в обнимку со своей любимой женщиной, а стоит на этом чертовом складе. Роман облокотился на накрытый тканью ящик, победоносно посмотрел на пленника и ухмыльнулся. «Здравствуй, Денис Олегович. Я смотрю, ты сильно изменился с последней нашей встречи, стал крупнее и подкачался. Как оно, владеть тем, что тебе не принадлежит? Тебе лучше знать», — нахмурился парень, который едва сдерживал гнев. «Если не переживание за девушку, он бы уже порвал своего лютого врага на клочки. Где Эльга? Она здесь», — Малютин похлопал ладонью по серебристой ткани. «Отпусти ее». Парень с трудом старался не выплеснуть клокотавшую в груди ярость. «Конечно, отпущу, если ты сейчас спокойно пройдешь в капсулу и мы уедем к Финуилу Яковлевичу», — нагло улыбился Малютин. «Он старый человек и очень переживает за тебя. Сначала освободите ее, и тогда я пойду туда, куда скажешь. Слышь, ты, мразь», — перешел на яростное шипение бизнесмен, который не привык, что с ним говорят в подобном тоне. «Я здесь ставлю условия, а не ты. Стоит мне только шевельнуть пальцем, как твоя подружка превратится в фарш. Ты даже пискнуть не успеешь. Думаешь, что горстка нанитов тебе поможет?» Роман достал из скрытой наплечной пистолет и сдернул тент с ящика, который оказался грузовой стальной клеткой. В центре нее, облокотившись на решетку, на стуле мирно спала девушка в оранжевом скафандре с закрытым и непрозрачным забралом шлема. Руки у нее были закованы в прочные наручники. В таких же в настоящий момент щеголял пленник. «Что с ней?» — нервно сжал кулаки Шумовский. «Все хорошо, твоя железная сучка крепко спит». Малютин приставил дуло пистолета к ее шлему. «Нарапин СР действует безотказно и отрубает человека на 5 часов, притом не имеет побочек. Снимите с нее шлем, я хочу убедиться в том, что это действительно она». Голос Шумовского был твердым, хотя негативные эмоции с волнением переполняли его. Так еще наниты подливали масла в огонь его ненависти. Они жаждали убийств для получения новых ресурсов. Может, похабная издевательская ухмылка зазмеилась на лице бизнесмена, еще парней попросить, чтобы они ее по кругу пустили? Хотя нет, им явно не понравится тыкать в консервную банку. Ха-ха-ха, лезь в капсулу, и поехали. Девчонку отпустит на все 4 стороны, Денис. Она нам не нужна, в общем, как и ты. Мне нужны лишь мои наниты. Я в них вложил миллиарды US, которые не намерен терять. Денис всерьез сомневался в том, что ему стоит лезть в капсулу криогенной заморозки. Для него означало верную смерть. После разморозки в лаборатории под присмотром доктора и охраны ему вряд ли удастся сбежать. К тому же, он не собирался на слово верить лживому ублюдку. Этот монстр в человеческом обличии совершенно не ценил человеческую жизнь и мог спокойно убить ни в чем не повинную девушку. Это в том случае, если в клетке находится она, а не подставная кукла. «Считаю до 3». Роман слегка нажал указательным пальцем на спусковой крючок. «Решай скорее». Пол под ногами тихо завибрировал. Это говорило о том, что их шаттл включил двигатели на прогрев, и через 5 минут будет закончена посадка пассажиров на борт. «Я согласен», — парень уверенно шагнул навстречу своей смерти. В воздухе повисла напряженная тишина, которую нарушали лишь тяжелые шаги Дениса. Под направленными на него дулами винтовок он медленно приближался к криокапсуле, из которой валил густой пар. «Ты сделал правильный выбор, Денис», — победоносно оскалился бизнесмен. Шумовскому оставалось пройти до криокапсулы всего несколько метров. В следующий миг неожиданно для всех присутствующих руки молодого человека превратились в серебристые тентакли и широкие наручники со звоном упали на металлический пол. После чего парень резко оттолкнулся от пола и запрыгнул на крышу ближайшего марсохода. Его щупальца подобно молниям выстрелили в Малютина и крепко обвили его горло. Все это действие заняло меньше секунды и стало для всех настолько неожиданным, что никто не успел начать стрельбу, а когда в заложниках оказался босс, солдаты не рискнули применять оружие. Стоять на месте, ушлепки, одно движение, и платить вам зарплату будет некому. Шумовский поднял в воздух пленника. Тяжелый ушлепок, эх, бать ту Люсю. После этой фразы он продолжил мысль у себя в голове, словно свинца наелся. Роман с выпученными глазами и пунцовым лицом усиленно махал руками, давая понять своим бойцам, что стрелять не нужно. Денис притянул его к себе на крышу внедорожника и уже хотел отдать приказ, чтобы освободили девушку, но не успел он и слова сказать, как в следующее мгновение в него сразу из всех орудий открыли шквальный огонь. Рой пуль устремился в него и бизнесмена, что вызвало крайней степени недоумения у парня, и это мягко сказано. Если быть более верным, то от подобного расклада молодой человек охренел по полной программе, словно дважды обманутый дольщик, на глазах у которого владелец строительной фирмы начал каяться во всех грехах и возвращать деньги. Денис успел прикрыться пленником, словно щитом, и прыгнуть в сторону на верхушку стопки грузовых контейнеров. Но это не помогло уберечься от попаданий, ведь огонь был настолько плотным, что никакие ухищрения не помогли бы. Его скафандр превратился в труху, как и бежевый деловой костюм Малютина. Пары мгновений хватило парню на то, чтобы понять, что Роман уже мертв. Вот только вместо привычной красной крови по остаткам костюма текло машинное масло из пробитых гидравлических приводов. Андроид, в изумлении широко распахнулись глаза у Дениса. Теперь понятно, почему он такой тяжелый. Поняв, что его надурили, Шумовский со всей силы метнул железного бизнесмена в ближайших противников. Андроид с сумасшедшей скоростью добрался до цели. Двое стрелков не успели уклониться от тяжелого снаряда и отправились к праотцам. После этого в живых остались 8 вооруженных противников. Денис скинул рюкзак и начал сумасшедшими прыжками скакать по контейнерам. Все эти скачки привели к тому, что смертоносные тинокли нашли себе еще одну жертву, пронзили грудь врага модифицированным жалом на конце. Помирающий враг, который ничего не успел понять, с непомерным изумлением уставился на жало, пробившие нагрудные бронепластины и его тело. В следующий миг серебристое щупальце почти мгновенно вернулось обратно к владельцу, а из груди мужчины рванули кровавые брызги. Денис перепрыгивал с контейнера на контейнер, выискивая себе новую жертву и отводя противников от Эльги. Он совершенно не ожидал, что вместо заклятого врага тут окажется андроид. Попытка взять в заложники Малютина и договориться провалилась, и теперь ему оставалось лишь убивать. Клоны-андроиды, наниты. Мир оказался совсем не таким, каким привык его видеть парень из глубинки. Неожиданно для противников Шумовский спрыгнул к ним, несмотря на то, что они безостановочно палили в него. В следующий миг он моментально видоизменил ладони в длинные клинки и берсерком набросился на врагов. Он начал быстро перемещаться среди них и наносить им смертельные раны. Тело нещадно ныло от полученных ранений. Наниты давили ему на сознание в попытке удержать от повреждений, но ему было плевать на это, он жаждал уничтожить мерзавцев. На погрузочной площадке творился хаос. Грохот выстрелов начал смолкать и сменяться стонами умирающих. Казалось, будто тут открылся филиал ада. Враги в муках погибали, пронзенные острыми клинками серебристого великана в разорванном скафандре, которому пули были нипочем. Каждое движение разъяренного парня приносило смерть. Кровь залила его с головы до ног. Его конвоиры остались единственными живыми противниками. Они в ужасе обратились в бегство. Шумовский в пару прыжков настиг их, крепко обвил их шеи серебристыми щупальцами и прижал к стене. Краем глаза он посмотрел на скованную девушку и облегченно выдохнул. На ней не было ни единой царапины. Она мирно спала на стуле, пока вокруг творился хаос. Он намеренно сместил сражение в сторону от нее и принял огонь на себя. Все сражение заняло 2 минуты, до вылета оставалось 3. Если поторопиться, то они должны успеть. Наниты нещадно просили жертву. Шумовский расслабился и дал им свободу. Серебристый поток устремился с щупалец и начал покрывать скафандры. Противники закричали от ужаса. После того, как наниты в течение нескольких секунд превратили их облачение и снаряжение в пыль, крики мужчин сменили тональность, теперь они вопили от жуткой боли. Через несколько мгновений они замолкли, их лица застыли обезображенные ужасом. Наниты вернулись к хозяину, который брезгливо отбросил трупы в стороны. Затем парень в несколько длинных прыжков добрался до Эльги, с легкостью поднял над головой стальную клетку и откинул ее в сторону. Подхватив девушку на руки, он аккуратно положил ее на пол и отстегнул шлем, который с силой откинул в стену. Шлем достиг цели, после чего с грохотом разлетелся осколками. «А-а-а!» — огласил помещение яростный и отчаянный вопль парня. Это была не Эльга. Вместо нее на полу сладко спала белокурая девушка с нормальным лицом. Молодой человек со злости захотел прикончить ее за то, что она не та, кого он ожидал узреть. Но после пары глубоких вздохов он умерил пыл и оставил девушку, после чего приступил к осмотру тел противников в надежде найти живого, чтобы его допросить. После осмотра побоища стало ясно, что живых он тут не найдет. Солдаты Малютина имели несовместимые с жизнью травмы. Пол космодрома сильно завибрировал. Шаттл пришел в движение, уничтожая шансы попасть на Землю в ближайшее время. На парня накатила тоска. Неожиданно краем глаза он заметил, что андроид с внешностью Малютина слабо шевельнулся. Молодой человек тут же устремился к нему, с легкостью оторвал его от пола и положил на поддоны. Изломанный аватар еще работал, хотя и был сильно поврежден. Денис превратил указательный палец правой руки в тонкий скальпель и срезал синтетическую плоть с головы робота, после чего поддел плату модуля связи и рассмотрел серийный номер. С этой информацией можно было работать. Он перемкнул контакты и установил прямую связь с процессором андроида, миновав речевой центр. «Где Эльга?» — с бешеной скоростью завертелся мысленный диалог. «Иди в жопу, выродок», — ответил ему робот. «Я тебе ничего не скажу, тупая железка, отвечай, иначе я тебе весь процессор спалю». Денис извлек из кармана мощный шокер и прижал его к оголенному металлу робота. Он сделал ставку на то, что искусственный интеллект противника был запрограммирован на полную имитацию личности Малютина, для чего необходимо было встроить в него аналог инстинкта самосохранения. «Тише, ковбой, твоя подстилка сейчас на пути в колонию А1», уже не столь резко отозвался андроид. «Создатель предусмотрел возможность того, что ты убьешь всех, и подстраховался. Если ты хочешь ее найти, то тебе придется попасть туда, прямо в руки создателя. Ха-ха-ха, ебучие!» Парень опустил робота на поддоны. Внезапно он почувствовал зов. Наниты требовали отдать двойника им. Он не мог противостоять столь приятной его сердцу просьбе, и со злостью выпустил тонкое щупальце в лючок на виске. Наноботы моментально покрыли тело андроида и принялись разбирать его металлическое нутро на составляющие. Пришлось разорвать связь, чтобы не слышать вопли искусственной личности, в которую все же был встроен аналог инстинкта самосохранения и генератор эмоций. На этот раз перекачка ресурсов затянулась надолго. Молодой человек неподвижно простоял не меньше минуты. Когда к нему вернулась возможность двигаться, он направился к задушенным конвоирам, выбрал того из них, который был покрупней, и быстро раздел. Скафандр Дениса пришел в полную негодность, от него остались бесполезные лохмотья. Трофейный скаф сел на него почти идеально, после чего автоматически подстроился по фигуре. Системы жизнеобеспечения работали исправно, следовательно, техникой можно было пользоваться. Обнаженный труп остался лежать на полу, а парень запрыгнул на контейнер за своим рюкзаком. Оставлять гору денег было бы большой ошибкой. Пусть рюкзак и потерял герметичность после парочки попаданий, но огромная куча денег никогда не помешает. С рюкзаком на спине он спрыгнул назад и подумал о том, что пора бы свалить отсюда как можно быстрее. Его удивляло, почему после столь громкого представления тут до сих пор не объявилась служба безопасности космодрома. Дело явно было нечисто. И что самое обидное, эти товарищи могут явиться в самый неподходящий момент, а при таком количестве трупов мне даже Джереми Лизер не поможет. С трофейной ключ-картой от внедорожника молодой человек направился к марсоходу. Глава 2. Шумовский вовремя успел уехать со склада. Как только он открыл герметичные ворота тамбура, на склад ворвалась вооруженная служба безопасности. Мужики моментально открыли огонь по уезжающему внедорожнику. Повезло, что штатное автоматическое оружие офицеров космодрома было малокалиберным, из-за чего пули не нанесли большого урона технике. Небольшой черный внедорожник помчался по марсианской пустыне на максимальной скорости. Денис не терял времени даром, помня о том, что в любое время транспорт могут заблокировать удаленно. Он хотел успеть добраться до колонии СКУ-14, пока его вездеход был на ходу. Джереми Лизер – единственный человек на Марсе, который мог ему помочь. Парень стремился поскорее встретиться с ним. Он давил на акселератор, как сумасшедший, совершенно не жалея технику и выжимая из нее всю мощность. Автомобиль то и дело подлетал на небольших холмах в воздух. Приземляясь после каждого прыжка, он поднимал огромные клубы пыли, который тут же подхватывал сильный ветер и уносил вдаль. Из-за герметичного шлема обзор из кабины был очень плохим. Отъехав на значительное расстояние и убедившись в том, что его не преследуют, Денис остановился в небольшой низине, чтобы заделать пробоины в панелях с помощью универсальной липкой ленты, которая намертво приклеивалась ко всему. Выбравшись из внедорожника на поверхность мертвой планеты, он оценил нанесенный технике урон. В задней двери красовались несколько сквозных отверстий и одно в правом крыле. Наклеенные крест-накрест большие куски ленты загерметизировали все пулевые отверстия, после чего водитель вернулся в салон и включил систему подачи воздушной смеси. На панели приборов появилось сообщение. Все системы в норме и работают исправно. Так намного лучше. С приподнятым настроением Денис поднял визор шлема и отключил систему генерации воздушной смеси в скафандре. Судя по навигатору, ему предстояло преодолеть еще 80 километров пути, что при максимальной скорости займет не больше часа. Он надеялся на то, что идти такое расстояние пешком ему не придется, ведь на это уйдет несколько дней, а сейчас у него каждая минута на счету. Промедление может стоить Эльге жизни. Он полюбил эту девушку, хотя изначально планировал ее использовать для побега из китайской лаборатории. Но, проведя с ней некоторое время, он понял, что за внешностью киборга, по большей части состоящего из металла, прячется ранимая душа. Механическое сердце Эльги тоже может любить, оно было для него открыто. Денис упрекал себя за то, что втянул девушку в эту передрягу. Он считал, что должен ее спасти любой ценой, даже если за это придется расплатиться своей жизнью. В раздумьях парень не заметил, как проехал оставшуюся часть пути. Перед внедорожником показался рукотворный холм, в котором виднелись огромные ворота бункера, ведущие в колонию. Марсоход затормозил прямо перед воротами, после чего молодой человек закрыл визор и покинул внедорожник. На парня грозно нацелились счетверенные пулеметы, расположенные по углам рамки гермозатвора. Денис настойчиво постучал в ворота. Он корил себя за то, что не забил данные с визитки Джереми в коммуникатор. Остатки представительского пластика вместе с разодранным скафандром остались лежать на складе, который превратился в кровавое побоище. После непродолжительного ожидания в воздухе возник дрон. Откуда он тут появился, для парня оставалось загадкой. Тем не менее, квадрокоптер завис над ним, после чего Денису поступил звонок по внутренней связи скафандра. После принятия звонка до ушей молодого человека донесся знакомый голос с британским акцентом. «Добрый день, чем колония СК-14 может вам помочь? Соедините меня с Джереми Лизером, скажите, что это Шумовский, он поймет». Дрон резко подлетел вверх и завис недалеко от незваного гостя в ожидании. Шумовский облокотился на капот марсохода и принялся ждать. Что его услышали, уже хорошо. Спустя длительное время ворота гермозатвора пришли в движение. Парень сразу же вернулся в марсоход, дождавшись полного открытия, он заехал в герметичный тамбур и припарковал внедорожник у края грузовой платформы. Его встречали несколько вооруженных человек в темно-синих скафандрах. Захватив рюкзак с наличкой, парень покинул кабину внедорожника и спокойно вышел навстречу вооруженной охране. По системе внутренней связи скафандра с ним тут же установили соединение. «Я Денис Шумовский. Мне срочно нужно встретиться с Джереми Лизером». Один охранников шагнул вперед и произнес. «Он в курсе. Мистер Лизер уже ожидает вас в своем кабинете. Нам приказано вас проводить к нему. Вещи и оружие оставьте в марсоходе, с ними ничего не случится». Денис не стал спорить и бросил рюкзак на переднее сиденье внедорожника. Туда же отправился трофейный крупнокалиберный пистолет. «Отлично, сэр». Вооруженный охранник внимательно следил за его действиями. «Следуйте за нами». Шумовский проследовал за сопровождающими, которые его вели на второй ярус колонии. Он уже был в этом кабинете несколько раз на допросах и знал примерную дорогу к нему. Молчаливая группа сопровождения привела парня к дверям знакомой допросной, двери которой были открыты. Денис смело шагнул внутрь и увидел Джереми, который, окутанный дымом из нейровии, посидел на стуле, закинув ногу на ногу, и пил коричневую жидкость из высокого стакана. Резкий запах алкоголя, который ввинтился в нос гостю, говорил о том, что это явно не кофе. «Очень удивлен тебя здесь увидеть, парень». Офицер был слегка поддатым и ненормально веселым. «По моим подсчетам, вы уже должны пролетать Димас. Все пошло не по плану», — грустно вздохнул Денис. «Нас выследили наемники Малютина. Они похитили Эльгу и пытались прикончить меня. Я уже в курсе, Денис, Глава безопасности европейского сектора ехидно ухмыльнулся. Или лучше тебя называть Суширонг. Давайте уже на чистоту. Шумовский остался спокойным. Ты же знаешь правду, Джереми. Конечно, кивнул собеседник. И мне интересно, что же тебя опять привело тебя ко мне? Мне нужна помощь, Джереми. Мне нужно проникнуть в колонию А1 и спасти Эльгу. Глупец и безумец. Лизер неожиданно вспылил и резко вскочил со стула. Его лицо побагровело подобно переспелому томату. У тебя был шанс спастись, но ты его променял на девку-инвалида. А теперь еще и просишь меня устроить войну. Не твое собачье дело, на что я променял свои шансы. Денис напряг мышцы. Спрятанные под столом руки начали менять свой цвет на неестественно серый. Я ее люблю. И я в ответе перед ней за все произошедшее. Если бы не я, она бы так и жила бы в лаборатории под боком своего старого китайского докторишки. Лизер огромным глотком осушил стакан с виски, успокоился и сел обратно на стул. Ты понимаешь, о чем ты просишь? Принялся он сверлить хмурым взглядом лицо собеседника. Любое появление военных рядом с колонией русских может положить начало войне, а я совершенно не хочу ее повторения. Мне хватило и прошлого раза. Он постучал костяшками пальцев по киберпротезу правой ноги. «Я не прошу от вас военной поддержки», – медленно покачал головой из стороны в сторону Шумовский. «Мне всего лишь нужна помощь в проникновении в лабораторию, в которой держат Эльгу». Джереми глубоко задумался. Шумовский для него был как прыщ на заднице. Вроде бы ничего серьезного, но доставляет неудобства. Он думал, что уже от него избавился, а он вновь объявился. И ведь по аналогии с тем же прыщом от него сразу не избавишься. Если раздавить, то последствия будут хуже. При сражении с суперсолдатом, которого сделали из этого русского, погибнет много людей и станции будет причинен серьезный ущерб. Проще было от него избавиться мирным образом с минимальными потерями, а лучше с пользой. «У меня есть пара кротов в этой дыре», — решился он. «Я помогу тебе в этом вопросе, но в обмен на парочку небольших услуг». «Я согласен», — без капли сомнений кивнул Шумовский. «Что от меня потребуется? Достать документы, образцы, и это тоже», — на краткий миг прикрыл глаза Лизер. «Но сейчас меня интересует другое. Я тебе покажу одно видео. Хочу, чтобы ты ответил на несколько вопросов». Денис замер в ожидании. Он догадался, что за видео ему сейчас покажут. Лизер извлек из кармана пиджака рабочий планшет и положил его на стол, после чего в воздухе появилась трехмерная голограмма. На ней Денис практически голыми руками, точнее, с щупальцами, которые их заменяли, со остервенением убивал хорошо защищенных солдат с тяжелыми крупнокалиберными винтовками. На лбу парня выступил холодный пот, который он смахнул рукавом. Интересное кино, правда? Из Лизера словно испарился хмель. Он выглядел собранным и внимательно наблюдал за реакцией собеседника. «Жанр фантастический боевик называется. Врать не буду, это я», — натянуто улыбнулся Шумовский. «С такими весомыми доказательствами упираться было бессмысленно. Я так понимаю, это разработки Малютина», — продолжил Джереми. «Из-за них ты в розыске и за тобой охотится его карманная армия. Тебя изучал в лаборатории ЦШС». «Да, все верно», — не стал отрицать Денис. «Это разработка доктора Финуила Яковлевича, который работает на Малютина. Бизнесмен спонсирует запрещенные проекты доктора». «Очень занятно», — хищно растянулись губы Лизера. «Это с тобой сделали в колонии А1?» «Нет», — Денис покачал головой из стороны в сторону. «Это случилось на земле в сибирской глуши». «А каким боком ты оказался здесь?» — удивленно поползли на лоб брови Джереми. «Я первый выживший образец. Мне удалось сбежать и добраться до Москвы. Потом я попытался найти брата матери. Выяснилось, что он живет на Марсе. От него я получил приглашение сюда. Ты прилетел туда, где все колонии принадлежат корпорации Малютина», — закатил глаза Лизер. «Какой же ты пацан. Я так понимаю, дядя тебя не любит? Я откуда тогда знал, что колонии под Малютиным?» — тяжко вздохнул Шумовский. «В интернете нет такой информации. Да и сам Марс мне казался чем-то космическим и таким далеким. Я совершенно не интересовался тем, что и как здесь происходит. Уже оказавшись здесь, я понял, что попал по полной программе. Ни дядю, ни спасения я так и не нашел, зато проблем отгреб еще больше». «Это точно, парень. Но ничего, я помогу тебе», — Лизер надеялся, что на этот раз от проблемного парня получится избавиться наверняка. «Но если он все же вернется с полезными сведениями наподобие тех, которые принес в прошлый раз, он ничуть не обидится. Я прикажу выделить тебе жилой модуль. Охрана тебя проводит. Нужно спешить, Пока Малютин не убил Эльгу, взволнованно посмотрел на собеседника Шумовский. «Не спеши, Денис, ничего он ей не сделает. Малютину нужен ты, твоя девушка, единственная, что способна тебя заставить прийти к нему. Так что с нее пылинки будут сдувать и не дадут покончить с собой, если она попытается это сделать. Лучше спокойно перекуси и отдохни с дороги, а я пока разузнаю, что к чему. Спасибо за помощь, Джереми», — успокоился Шумовский. «Пожалуйста, а теперь иди, Сэм тебя проводит». В открывшуюся дверь зашел охранник в темно-синей форме, габаритами не меньше самого Шумовского. Кивком головы Лизер проводил гостя на выход и спрятал планшет со стола обратно в карман пиджака. Крепкий охранник проводил парня до знакомого до боли жилого модуля, в котором 2 дня назад они жили с Эльгой. «А мои вещи?» – заволновался молодой человек. «Сэр, их вам принесут немного позже. Все, кроме оружия. Устав колонии запрещает гражданским иметь холодное и огнестрельное оружие, сэр». Сопровождающий покинул номер. Дверь автоматически закрылась за ним, заперев Дениса в комнате. Он упал на заправленную кровать. Его окатило волной переживаний. Ему казалось, что номер сохранил запах его возлюбленной. Через полчаса Сэм спокойно зашел к нему в комнату и поставил рюкзак с деньгами на стол. «Ваши вещи, сэр. Надеюсь, себе отсыпал?» — усмехнулся Шумовский. «Никак нет, сэр», — отчеканил охранник. «Я всего лишь проверил содержимое на наличие запрещенных предметов. Деньги не относятся к запрещенным предметам». «Да ладно, брось, я же пошутил, Сэм». Охранник молча развернулся и вышел из модуля, оставив Дениса наедине со своими переживаниями. Поздно вечером за ним снова пришли. Сэм проводил его в допросную, в которой его ожидал Лизер. Стоило Денису оказаться внутри, как он сходу начал заваливать офицера вопросами. «Ты что-нибудь узнал? Эльгу нашли? Она жива?» «Да, Эльга в колонии», — устало вздохнул Джереми. «Ее привезли к русским несколько часов назад. Мой крот видел, как ее перевели на закрытый уровень. По поводу проникновения аналитики прорабатывают варианты». «Да ты садись, Денис, не стой в дверях». Мужчина водрузил на стол планшет, с которого спроецировал голографическое изображение. «Сделка есть сделка, Шумовский», — продолжил он. «Ты помогаешь мне, а я тебе». Молодой человек сел на стул и устремил взгляд на голограмму, на которой был изображен импозантный мужчина с черными как смоль густыми волосами. Он улыбался в объектив камеры широкой улыбкой, не скрывая белоснежных зубов, инкрустированных бриллиантами. Мощную накачанную грудь брутального мача украшала массивная золотая цепь. Денис перевел многозначительный взгляд на Лизера. «И кто это?» Приподнял он брови. «Антонио Джавелли по кличке Мача, кость в моем многострадальном горле. Наркотики, нелицензированный алкоголь, оружие и самое страшное – левое программное обеспечение». «Программное обеспечение?» – удивленно поползли на лоб брови Дениса. «Да», – скупо кивнул Лизер. «Он поставляет в колонии взломанные прошивки для имплантов, которые позволяют выжимать все соки из сопроцессоров управления и модулей согласования. Всего за 1000 US можно купить кастомную прошивку сопроцессора 1-го класса и перезалить ее, разогнав сопроцессор до 4-го класса. Денис быстро прикинул в уме цены на процессоры. Выгода получалась не меньше 100 000 US. Он бы и сам не отказался столь значительно сэкономить. С учетом трафика колонистов, продолжал Джереми, его действия наносят ощутимый ущерб корпорациям, которые принадлежат влиятельным людям. «Понимаешь, о чем я? Мне нужно его убить», — тяжко вздохнул сникший Шумовский. «Вот именно», — ухмыльнулся Лизер. «Схватываешь на лету, парень. А почему его нельзя просто посадить? Денис, у него много денег», — прикрыл глаза Лизер и едва заметно покачал головой из стороны в сторону. «Очень много денег. Ему откупиться от правосудия расплюнуть. Поэтому нужно действенное решение. Ты идеальный вариант, машина для убийства. Даже без оружия ты представляешь огромную опасность. У тебя не возникнет проблем проникнуть на охраняемый этаж. Я так понимаю, выбора у меня нет?» Парень скривился от такого сравнения. «Выбор есть всегда, Денис», — Лизер откинулся на спинку кресла. «Его устроил бы любой вариант, и тот, в котором Шумовский свалит на землю, и тот, в котором парень согласится на его условия. Если ты хочешь спасти свою девушку и сдержать обещанное слово, то ты должен помочь мне». «Я согласен», — обреченно опустил плечи Денис. «Я знал, что ты не сможешь мне отказать в маленькой просьбе». Улыбка Лизера растянулась до ушей. В кабинет зашел с виду обычный и ничем не выделявшийся мужчина в сером брючном костюме под стать его серым безжизненным глазам и русым волосам, которые изрядно прорезала седина. «Знакомься, это Адам, твой куратор», — кивнул в его сторону Джереми. «Он введет тебя в курс дела и предоставит все необходимое для удачного выполнения миссии». Молодой человек поднялся со стула и протянул ладонь Адаму. «Денис Шумовский, Адам Сейнер», — куратор пожал его мощную руку своей сухой ладонью с длинными пальцами. «Удачи, Денис», — на прощание улыбнулся ему Лизер. Глава 3. Когда они с Адамом отдалились от кабинета, Денис обратился к сопровождающему. «Как мне попасть к вашему матчу? Мы проработали варианты и от твоего лица договорились с ним о встрече на послезавтра. Ты под видом бизнесмена пожелал у него купить большую партию программного обеспечения, но перед покупкой ты захотел лично встретиться с Антонио». «Понятно», — кивнул Шумовский. «А меня не раскроют?» «Нет», — Адам был тверд в своем мнении. «На твое имя подготовлены новые документы и уже внесены в реестр. Маловероятно, что его служба безопасности сможет настолько глубоко докопаться, чтобы добраться до истины». За разговором они добрались до склада. Адам приложил ладонь к генетическому сканеру, после чего дверь плавно отъехала в сторону, открывая вид на огромное помещение. Склад был словно из фильма про шпионов. Внутри находилось множество интересных имплантов и приспособлений, а от огромного количества оружия у Дениса разбегались глаза. «Здесь есть все, что захочешь», — начал Адам. «Но давай сначала пройдемся по плану помещения». Он коснулся панели управления на огромном столе, после чего над столешницей спроецировалась голограмма с планом колонии. Колония СЙ-36 находится в 12 часах езды отсюда. Поэтому медлить нельзя, выезд через час. «Лизер, тварь», — мысленно костерил его Денис. Он уже знал исход разговора и у него все было готово. «Твоей целью является третий ярус правого крыла», — Адам невозмутимо указал на карте нужную точку. «По факту весь ярус принадлежит Мача и его группировке. После удачного выполнения операции по устранению объекта тебе нужно попасть в безвоздушный технический коридор через шлюз, который находится тут», — ткнув он пальцем в голограмму. «По коридору тебе предстоит добраться до лифта, который выведет тебя на технический этаж первого яруса. Оттуда ты сможешь выйти через резервные выходы на поверхность тут». Он увеличил изображение в 5 раз, чтобы парень лучше мог рассмотреть секретные коридоры и неприметную дверь. «У двери будет лежать скафандр. Как поднимешься на поверхность, подашь условный сигнал через маячок. После этого мы тебя эвакуируем». «Охренеть не встать, настолько подробной карты колонии в интернете не найти», — Денис был в этом абсолютно уверен. «А можно мне этот план загрузить?» «Конечно, без проблем», — Адам отправил файл собеседнику. Шумовский с интересом разглядывал стойку с имплантатами. От такого количества шпионского оборудования у него разбегались глаза. «Это все рабочие образцы», — обернулся он к Адаму. «Да, но мы уже не успеем их установить, у нас времени в обрез». «Ничего страшного, успеем», — ехидная улыбка сама собой выползла на лицо Дениса. Он снял со стенда запечатанный герметичный пакет с имплантом. Судя по маркировке, это был сканер для нахождения разнообразных маячков и всевозможных прослушивающих устройств. Очень нужная штука для шпиона. Адам не успел опомниться и что-то сказать перед тем, как молодой человек неожиданно порвал упаковку и извлек оттуда небольшую микросхему. Ладонь парня моментально покрылась серым налетом. Куратор хотел было его остановить от порчи казенного имущества, но у него на глазах маленькая микросхема погрузилась в ладонь Дениса. «Э-э-э-э-э», — пялился на него круглыми выпученными глазами Адам. Он напоминал жабу, которую крепко сдавили, отчего у нее глаза полезли из обрит. «Это что сейчас было?» «Симбионты, словно это обычное дело», — скучным голосом ответил Шумовский, снимая со стенда очередной имплант. «Они сами встраивают импланты в мое тело». «Да ну нахер, Лизер говорил, что ты особенный, но не до такой же степени». Адам с ужасом наблюдал за тем, как быстро исчезают дорогостоящие импланты. Он почувствовал на своей шее лапки земноводного и услышал голос пушистого щекастого зверя, который твердил о том, что так этот парень весь склад поглотит. «Ты бы это, того, не наглей, окей? Ага-ага-ага». Лицо Шумовского светилось от радости, а загребущий внутренний хомяк, которого подменяли на ниты, требовал сгробастать все, что может, а лучше больше. Боевой сопроцессор точно был ему очень нужен. Ручки к нему так и тянулись. Имплант позволял быстрее рассчитывать траекторию выстрела, обнаруживать цели и предугадывать действия противника. С помощью него Денис надеялся, наконец, научиться точно стрелять. Ладони, клинки и тентакли, кончено, хорошо, но когда ты облачен в защитный скафандр, а вокруг тебя атмосфера на 92% состоит из углекислого газа, то от них мало толку. Процессор во время боевого столкновения мог создавать эффект дополненной реальности, помечая противников и их слабые уязвимые места. Шумовский с предвкушением распечатал пакет, и под жадным взглядом изумленного Адама приложил небольшую плату к виску. Его лицо мгновенно посерело. Серебристая масса нанитов моментально покрыла имплант. В следующий миг боевой сопроцессор исчез в его теле, словно его и не было. «Мать моя женщина!» С грустью проводил Адам дорогущее оборудование, которое обычно выдается лишь командирам элитных спецподразделений. «Это что за хрень собачья? Что стало с твоим лицом?» У него в висках бились жилки, а глаза все еще не вернулись к норме, и казалось, навечно останутся выпученными. «Боевые наниты, разработка русских ученых», — гордо выпятил грудь Денис. «Наниты?» У Адама внутри все рухнуло, ведь ему поступил приказ выдать все необходимое этому парню, а с нанитами он может сожрать столько чипов, что личный хомяк может повеситься от таких потерь. «Я думал, их невозможно вживить в тело человека. Как видишь, возможно». Загребущие лапки Дениса тянулись за очередным безумно дорогим и полезным имплантом, а его внутренние хомяко-наниты довольно потирали лапки. «Полностью рабочий образец перед тобой. Нам крышка». Обреченно закатил глаза к потолку куратор. «Если у русских есть боевые наниты, то все наши разработки идут лесом. Мне нужно получить образец, это возможно?» На его сером безжизненном лице читался неподдельный интерес. «Боюсь, что нет», — покачал головой из стороны в сторону собеседник. «Доктор Циваш за 3 месяца так и не смог отделить от меня и кусочка моей стальной плоти». «Ясно», — внутренний хомяк завхоза всея колонии требовал восполнения убытков и компенсаций. «Но по возвращению с операции нам все равно будет нужно попробовать». Денис моментально трансформировал ладонь в длинное стальное щупальце и запустил его в куратора. Стальная петля, подобно змее, обвелась вокруг шеи мистера Сейнера, которую плотно сдавила и начала затягиваться сильнее. Ее кончик угрожающе завис перед его глазами. «Только попробуй». Ярость клокотала внутри Дениса. Он всматривался в испуганные глаза хрипящего Сейнера. «Я же четко сказал, нет, у вас ничего не получится. Если ты надумаешь ставить на мне опыты, то я к чертям собачьим разнесу всю вашу богадельню, а тебя убью самым жестоким образом. Уничтожу, разорву, сожгу и надругаюсь над останками». Кончик щупальца просочился сквозь сжатые зубы жертвы и моментально начал увеличиваться в размерах, заполняя его горло. Посиневший и хрипящий из последних сил Адам вцепился руками в стальной тентакль, проникающий в его горло. На этот раз его глаза округлились от ужаса и нехватки кислорода. Денис ослабил хватку и убрал щупальце, превратив его обратно в ладонь. Куратор, получив свободу, упал на колени и закашлялся. На пол с булькающими звуками изверглись рвотные массы, обдавая брызгами его самого и стойку с оружием. «Ты меня понял, мистер Адам?» Денис навис над ним все еще злой, как 100 000 чертей. Он вытер руку об ткань. «Тха!» — прохрипел напуганный мужчина, растирая по лицу рвотные массы и сопли. «Теперь вернемся к нашему делу». Денис подошел к стойке с оружием, с которой взял компактный пистолет и мощный миниатюрный электрошокер. Если он придет без оружия, это будет подозрительно. А шокер ему нужен был для того, чтобы подзаряжать нанитов. С накоплением массы и изрядным увеличением численности наниты стали требовать электроэнергии намного реже, но все равно их приходилось периодически подпитывать мощным разрядом. Адам пришел в себя, отряхнул рвотные массы промасленной тряпкой и с ужасом посмотрел на парня, после чего направился к стойке с одеждой. Про себя он подумал, что этот русский конченый психопат, с которым нужно себя вести предельно осторожно. «Могу предложить этот костюм, который будет соответствовать статусу легенды», — прохрипел он, сняв со стойки классический защитный комбинезон нежно-бежевого цвета. Строгий стиль и качественная ткань отличали этот комбинезон от повседневной рабочей одежды колонистов и подчеркивала статус владельца. Денис глянул на бирку. С помощью коммуникатора он быстро перевел информацию. Комбинезон РМ-3С имеет защиту от радиационного излучения. Класс с бронирования 6. В наличии система терморегуляции и система жизнеобеспечения в безвоздушной среде. Максимальное время нахождения в опасной среде 12 часов. Размер универсальный. Бронированный комбез. Это хорошо. Он начал скидывать с себя одежду, снятую с трупа на складе. Броня не помешает в перестрелке. Комбинезон весил довольно много из-за скрытого бронирования и системы жизнеобеспечения, но в условиях пониженного притяжения это совершенно не доставляло неудобств. Спрятав пистолет и разместив в одном из многочисленных карманов новые документы, которые ему уже изготовили, Денис был готов к выходу. Его ждала долгая поездка. Несмотря на происшествие, Адам ему всучил в дорогу армейский пайк. С коробкой еды в руках он выдвинулся за сопровождающим в коридор, который вел к лифтовой шахте. «Марсоход готов», – прохрипел Сейнер, когда они оказались у дверей, ведущих в герметичный тамбур. «Ты поедешь с группой, в которую входят водитель и два агента. Они не будут участвовать в операции, но помогут тебе уйти от вероятного преследования». Когда они прошли через гермозатворы, Шумовский увидел ожидавших его сопровождающих в боевых скафандрах, которые имели разительное сходство с формой наемников Малютина. Единственное, что их отличало от людей Романа – отсутствие нашивок с ладонью, душащей змея. «Пока будешь ехать, изучи легенду», – продолжил куратор. «Я ее загрузил тебе на коммуникатор вместе с планом. Обязательно, только сначала поем». Денис подошел к ожидавшей его группе и поздоровался. Адам начал их представлять. «Рон, водитель стрелок», — указал он на высокого жилистого паренька. Рон молчаливо кивнул. «Аманда, командир группы, твой координатор», — Сейнер указал на невысокую крепкую девушку в обтягивающем скафандре. Она протянула парню руку для рукопожатия. «Очень приятно», — Денис ощутил он крепкое рукопожатие. «Мейсон, агент разведки», — продолжил Адам, указывая на последнего участника группы. Тот был единственным, чья кожа сливалась с цветом формы. Мощная мускулатура буграми выпирала из-под эластичной ткани. «Хай!» – чернокожий здоровяк похлопал новичка по плечу. «Так это ты тот самый парень, который в одиночку завалил два отряда наемников на космодроме?» «Получается, что так?» – смущенно улыбнулся Шумовский. «Круто, бро!» – Мейсон продемонстрировал белозубую улыбку. «Я бы так не сказал!» Тяжко вздохнул Денис. «Да брось, ты, это же наша работа», чернокожий не скрывал восторга. Их беседу прервала Аманда. «Кончайте точить лясы, грузитесь во внедорожник». Не став спорить, Денис забрался на задний ряд марсохода и плюхнулся на самое крайнее место у маленького окна. Мейсон расположился на переднем ряду рядом с Роном, а командир группы Аманда разместилась за креслом командира в задней части внедорожника. Перед девушкой было множество экранов, выводящих всю информацию вокруг внедорожника. Помимо этого там имелись пульты управления пулеметами и дронами слежения, которые были закреплены на крыше транспорта. Адам заглянул в кабину внедорожника, посмотрел на Дениса и произнес: «Не облажайся, жизнь Ильги зависит от результата операции». Денис не успел ему ответить, поскольку дверь марсохода резко захлопнулась. Рон направил транспорт к огромным створкам гермозатвора и принялся ждать, пока не уйдут люди из ангара, не откачают воздушную смесь. Как только ворота пришли в движение, черный внедорожник выехал наружу. Марсоход сразу же накрыла пылевая буря, обдав корпус красной мелкодисперсной пылью. Гематит ровным слоем покрыл весь кузов внедорожника, включая лобовое стекло, заставив Рона включить тепловизоры с радарами и увеличить контрастность. «Поездка будет веселой, советую вам пристегнуться, парни», — выдала Аманда по внутренней связи. Марсоход начал неуверенное движение вперед, содрогаясь от сильнейших порывов ветра. Внутри кабины стоял жуткий грохот от ветра и мелких камней, которые градом барабанили по броне. Отсутствие шумоизоляции на утилитарном автомобиле в угоду экономии было нормой для всех производителей. Решив отвлечься от шума, Денис включил коммуникатор. Включив звуковое воспроизведение, он углубился в изучение легенды. С помощью передатчика вся информация транслировалась прямо в мозг, что помогло молодому человеку абстрагироваться от сумасшедшего грохота. Борис Смольный, 25 лет, сын Федора Смольного, чиновника Брянской области. Родился и вырос в России, закончил Московский университет бизнеса. В данный момент владеет активами рудника в колонии С-99 в русском секторе. На Марс прибыл 3 месяца назад для управления частной фирмой по добыче драгоценных металлов.